в небе зажигали, до утра чудили только ты и я. Круто изменил однажды, накатил я слезы на твои глаза. Слабость мне прощала дважды, но в тот летний вечер бросил я тебя. Я вижу.